Маркоу оторвал взгляд от стены. «Я потратил $3 на иконограф. Это такая штука с маленьким демоном внутри, который рисует картинки. Последний вопль моды. Засылаю вам картинки моей комнаты и друзей по страже. Шноби — это тот, у которого одна рука забавно согнута в локте. Он может показаться неотесанным мужланом, но в самом деле сердце у него золотое». Он снова прервался. Маркоу писал домой не реже раза в неделю, так заведено среди гномов. Маркоу был по 2 метра ростом, но сначала его растили как гнома, и только потом как человек. Литературное творчество давалось новоиспеченному капралу с большим трудом, однако он не отступал. «Па-го-да», — выводил он медленно и старательно, — «продолжает быть очень горячим».